Вы слушаете фрагмент программы «Как работает принцип подобия во Вселенной». Сказитель Анна-София Крымская. Открытие последних 40-50 лет в области физики, космологии, научными такими терминами, да, если мы будем излагать, то наука пришла к пониманию таких вещей, как замысла, плана Творца, плана Бога. Если мы от этого ушли, и раньше категорически наука это отвергала, то сейчас открытия наконец-то возвращают нас к этому пониманию, что бесконечность, она уравновешена. Это тончайший баланс, это тончайшее равновесие, которое поддерживается ежесекундно Творцом, и ученые это подтверждают. Что же за открытие мы можем рассмотреть в этом контексте? Ну, например, расстояние между небесными телами, распределение небесных тел в космосе и колоссальные пустоты между ними являются необходимыми условиями для существования жизни на Земле. Вот это расстояние между сверхновыми и всеми остальными звездами представляют собой критически точные величины. Мы должны осознать, что в нашей галактике расстояние между звездами равно приблизительно где-то в 30 миллионам миль. Если бы оно было немного меньше, орбиты, по которым вращаются планеты, стали бы нестабильными. Если бы оно было чуть больше, то материя, выбрасываемая бы сверхновой, распределялась бы совершенно нестабильно и беспорядочно. И ни одна планета не смогла бы существовать в Солнечной системе и не могла бы просто возникнуть. Также, если мы рассмотрим земное притяжение, то тоже все с точностью соблюдается: чуть слабее, чуть сильнее атмосферное давление Земли, и многие процессы на Земле стали бы просто невозможными. Также там расстояние до солнышка нашего. Чуть ближе, чуть дальше мы или замерзли бы, или сгорели. Толщина земной коры, скорость вращения Земли вокруг своей оси, магнитное поле Земли. То есть это огромное количество вот этих составляющих, которые даже в конечном итоге не могут прийти все ученые, сколько же данных нужно одновременно учитывать, чтобы Земля могла быть пригодной для жизни, для того, для всех живых существ, сейчас пребывающих здесь. Какая же аналогия мы можем проследить у нас внутри, наша Вселенная? Берем уже наше тело, наш организм. Тоже мы можем это проследить, что тончайший баланс и температурных режимов, что меньше 36 температура, мы чувствуем себя дискомфортно. Выше 40 – это уже ближе к летальному исходу. Если у нас биохимические какие-то сбои в любом из органов, если какой-то у нас сбой системы, любой из систем, то есть настолько тонко выстроена внутренняя наш баланс, что от этого существует, зависит наша жизнь. То ли мы живем, то ли мы не живем. То есть, когда мы осознаем вот эту бесконечность этого процесса, тогда нам легче отождествлять себя не просто с куском физического тела, какого-то мяса, ходящего по планете Земля, а мы уже себя можем отождествлять вот этой клеточкой Вселенной, от которой уже трепетнее мы можем относиться к тому, что мы произносим, что мы совершаем, какое действие, какую мысль мы посылаем, что во внутренний наш космос бесконечности, что во внешний наш космос бесконечности, и уже наша ответственность возрастает в разы. Это вот эта связь, чем дольше мы ее в голове можем держать, тем ответственней происходит каждое наше действие в жизни, и проще объяснять вот эти психологические какие-то моменты, чтобы контролировать человеку свою жизнь, да, и объяснять причины и следствия в нашей жизни. Но если на химическом уровне хотя бы наука, ну, по крайней мере, официально, которой мы придерживаемся, основная часть населения, скажем так, придерживается, по крайней мере, вышла хотя бы на понимание того, что есть понятие психосоматика, это уже огромное ура. То есть мы должны понимать, что, конечно, люди, которые ширят гораздо шире и не мыслят уже категориями тех медицинских направлений, которые есть в общем доступе, а интересуются уже народными всеми средствами, да, и понимают глубину не только медицинской поверхности, но и далее. Но, в принципе, важно учитывать и тех людей, которые только могут пока базироваться на медицинских каких-то понятных терминах. И, естественно, мне приходится учитывать именно этот уровень, поскольку к психологу, как вы понимаете, приходят разные люди, разной подготовленности и психологического, и мировоззренческого понятия. Поэтому приходится искать тот коридор, в который возможно войти именно с конкретным каким-то человеком. Нельзя быть в отрыве. Есть определенные мои намерения, но не учитывать окружающую готовность любого приходящего в мою жизнь, это будет уже гордыня. Поэтому, естественно, я стараюсь подобрать те знания, которые будут удобны любому человеку с любым мироощущением, мировосприятием, и он сможет, опираясь на свои данные, потихонечку раскрывать и расширять свое мировоззрение по мере своей готовности. Естественно, для тех, кто шире мыслит, тем уже становится более понятным, что не только психосоматика влияет на наше непосредственное строение уже тканей, клеточек, и от наших мыслей, от наших эмоций зависит уже наше психологическое здоровье, наше духовное, душевное здоровье, наше физическое здоровье. Но также от этого зависит и напрямую наша жизнь, поскольку все, что мы сеем, оно сеется как вовнутрь, так и вовне, и мы своими поступками, мыслями, словами притягиваем определенные события, с которыми потом нам приходится сталкиваться. То есть вот уже тогда проще объяснять тот момент, что такое слово «сейчас». То есть, когда мы сеем этот час, когда мы засеваем не только что-то вот прямо сейчас происходящее, уже урожай, мы снимаем, безусловно, урожай, который засеяли в прошлом, и в этот же момент нам нужно помнить, что мы являемся в этот же момент сеятелями. То есть от того, насколько нам получается гармонично пройти вот это то, что мы засеяли вчера, позавчера, неделю, год назад, насколько конструктивно есть возможность выйти из этой ситуации и принять ее здесь и сейчас, настолько легче будет проходить уже наше завтра, послезавтра. И это поначалу людям осознавать бывает достаточно тяжело, и вот эти аналогии, вот эти кирпичики, они нам очень в помощь. И здесь могу перейти еще к одной аналогии. о гегемонии в таком мировом масштабе и внутренней нашей гегемонии, как мы распознаем в обществе. Например, если у нас есть сейчас однополярный мир, это гегемония одного суверена, и, например, наше мировоззрение, что мы являемся вот таким важной птицей, у нас завышенное эго, и мы, например, такой вот гегемон в нашем каком-то обществе, маленькая ячейка, например, семья или какой-то общественное движение, на работе какой-то. То есть если мы исходим из точки зрения, что мы являемся только центром Вселенной «Я», а все остальные незначительны, то наше вот это завышенное эго, наша гегемония, она будет отравлять жизнь как нам, так и мешать всем окружающим. И мы будем в любом случае, наши действия, хотим мы этого или не хотим, будут приводить нас к жизненным катастрофам, поскольку жизненно необходимо помнить, что мы являемся частью Вселенной, мы являемся настолько же центрами, как и все остальные, только в уважении, в равном восприятии каждой клеточкой своего сознание, подсознание, надсознание, понимая, что мы являемся клеткой единого тела Вселенной, нам тогда проще принимать всех остальных вокруг и понимать, что все остальные – это тоже клетки организма. Тогда проще проходить уроки принятия, когда мы понимаем, что принять – это не значит поддержать какой-то деструктив. Принять – это осознать, что так как в нашем теле существуют разные микроорганизмы, с нашей такой человеческой точки зрения мы их понимаем как хорошими или плохими, мы делим их на плюсы и минусы, но по большому счету все имеет ценность и все есть Бог. Поэтому люди, которые встречаются в нашей жизни, это тоже те биоорганизмы, это те уроки, которые мы проходим. И насколько мы засеяли вчера какой-то деструктив, настолько мы сталкиваемся с теми людьми, которые нас заставляют задуматься, а что же мы посеяли вчера, где мы были какими-то вот такими с завышенным эго, диктаторами, не учитывали мнение окружающих. То есть если мы претендуем на уважительное отношение к себе, то нам стоит проявить уважение к любому, кто возникает в нашей жизни. Возлюби ближнего своего. В принципе, это о том, что ближний – это не только тот, кто родственник по крови ваш, это любой, кто проходит мимо вас, это любой, кто хоть как-то, ну, заходите вы там в автобус, кондуктор, водитель, оплачиваете какие-то покупки в магазине, тот, кто на вас покричал и что-то сказал, это тоже ближний. И раз он притянулся в вашу жизнь, это та клеточка, которая зачем-то пришла в вашу жизнь, и зачем-то вам нужно решить эту задачу. Это тот биохимический процесс, но просто уже такого вселенского масштаба на планете Земля. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.